как только технология начнет распространяться. Она поджала губы, глядя прямо перед собой. «Возможно, Разану это показалось корыстным», — сказал я. «Вы не желали помочь ему донести правду до человечества, но собирали материал для подкупа и даже для шантажа». «У меня нет полномочий продолжать этот разговор», — сказала Моника. Айви фыркнула. «Ну что ж, мы знаем, почему он ушел. Я все еще не думаю, что он пошел бы в конкурирующую компанию, но он с кем-то связался. Может быть, с израильским правительством или...» Настала тьма.